Я взяла у консьержки молоток. Я сказала, что нужно прибить штору, пропускает свет. Ножом это после. Мне показалось, что он дышит, тогда я перерезала шею. Молоток я отдала, а нож не тот, что вы взяли. Этот, чтобы резать хлеб, он в шкафу. Допрашивал ее полковник, седой и голубоглазый. Он все время глядел на свои длинные отполированные ногти. Черт знает что, эта девчонка ему нравится. Настоящая парижанка. Он отгонял от себя эти мысли. Он спрашивал с подчеркнутым равнодушием. Женщина Монробер Маргарита Луиза, расскажите, как вы совершили преступление. Я уже говорила. Сначала он не хотел идти, говорил, что лучше в гостинице. Но я ему сказала, что я не такая, что я не за деньги, а от чувства. Он пошел за мной. В комнате он хотел меня обнять. Я вырвалась. Он нечаянно разбил лампу. Видно было едва-едва. Луна, но окошко маленькое. Я сказала, лежи тихо, я сейчас разденусь. Я взяла молоток и очень сильно ударила по голове. Потом я испугалась, что он очнется. Я его резала, долго резала, пока не рассвело. Вы знали прежде лейтенанта Эрнста Шульпа? Нет, я познакомилась с ним в тот вечер. Я увидела, что стоит офицер, и улыбнулась ему. Он предложил пойти с ним в кафе. Я пошла. Зачем вы на следующий день после совершенного преступления заговорили с капитаном Рудольфом Зейером? Я не знаю, как его зовут. Он сидел в кафе. Я хотела увести его. К себе? Нет. В гостиницу. Зачем? У меня был складной нож. Его отобрали полицейские. Полковник не выдержал и посмотрел на Марго. Она улыбалась. Он сказал, «Вы производите впечатление душевно больной». «Я здорова». «Тогда зачем вы это сделали?» «Вы сами сказали». «Я Маргарита Луиза Монробер». А тот был немец. В кафе сидел немец. И вы немец. Я знаю, что где-то есть армия, но я не умею воевать. Я обыкновенная мастерица. Я сделала, что смогла. Полковник больше ее не слушал. Он крикнул «Увести!» и подошел к окну. Он долго глядел на желтый обломок луны и повторял «Сумасшедшая!» Ему было не по себе. Марго повели на казнь ранним утром, когда в серо-розовом тумане едва обозначились далекие дома с прикрытыми ставнями и несколько чахлых, как бы обглоданных деревьев. Ей хотелось еще раз взглянуть на Париж, но она вздохнула. Парижа нет. Может быть, он в плену, как Жан, или за морем, где армия. Она вспомнила школьную книгу. Сейчас нужно петь Марсельезу, но она не знает слов. А нужно петь, не то они подумают, что она боится. И Марго запела «Париж, моя деревня». Фельдфебель крикнул «Петь запрещается!» Кругом серо-зеленые. Ни одного француза. Испуганный топотом солдат с дерева поднялся воробей. И Марго, шевеля губами, попрощалась с ним. До свидания, милый. Гордость. У Маши не было подруг. Ее считали заносчивой. Лёля Голованова говорила, не выношу зазнаек. Была она красива, беспокойной красотой.